Вернувшись с островка, на котором происходило совещание высокопоставленных гангстеров, Корт сразу же, только войдя в дом, предпринял обычные профилактические меры. «Мы же решили заниматься чисткой по понедельникам», — крайне удивилась Элия. «Надо», — коротко ответил муж. Отпустив прислугу, босс запер двери спальни и приступил к обыску. Прежде всего он выбросил из стенных шкафов свои костюмы и сорочки. На ковре сразу образовалась солидная куча. Мужчина присел возле нее на кожаный пуф, поставил рядом небольшую шкатулку, из которой торчал витой шнур, оканчивающийся маленьким металлическим шариком, и принялся водить этим шариком по одежде. Особенно тщательно он проверял воротники, пуговицы и лацканы. Осмотрев, босс откладывал в сторону одну вещь за другой. «Я же говорила, можно было вполне подождать до понедельника». Не удержалась женщина. Она собирала вещи и водворяла их на место. «Не прошло и 3 дней, как ты снова устроил этот хаос». «Я знаю, что делаю», — сказал босс, продолжая сосредоточенно орудовать шариком. И вдруг, будто подтверждая его слова, умная машинка запищала. Сначала тихо, потом все громче и громче. Это Корт передвигал искатель прибора. «А ты говорила», — с довольным видом произнес Ген, извлекая из лямки серого фланелевого комбинезона едва заметную тонкую булавочку. Он осторожно положил ее в пепельницу-раковину. Скоро в раковине к булавке прибавилась пуговица, а затем еще одна булавка, чуть толще первой. «Ишь ты!» — заметил мужчина, пристально разглядывая новую находку. «Не иначе это микрофон налогового управления. У бюро расследования не синей меткой». «Тише!» — предупредила Элия, показывая пепельницу. «Да пусть слушают», — беспечно улыбнувшись, отмахнулся босс. Покончив с костюмами, валявшимися на полу, глава семьи разделся и самым внимательным образом обследовал вещи, в которых он присутствовал на тайной конференции. «Не удержались», — с досадой сказал он, обнаружив 4 металлических крючочка, отдаленно напоминавших рыболовные. «А еще такие приличные люди! И каждый, представляешь, нацепил!» «Кто нацепил?» — не поняла жена, подвешивая костюм на плечики. «Да мои новые друзья!» Затем босс столь же скрупулезно осмотрел наряды жены. «Это пустая работа!» — уверяла она. «Мои служанки очень внимательны». «Посмотрим». За прошедшие полчаса он добавил в раковину еще 2 булавки. Больше в вещах Элии ему ничего не удалось обнаружить. «А парики?» — напомнила жена, обеспокоенно глядя на зловещую раковину. «Верно. Надо посмотреть и твои парики, и твои украшения. Эта публика страсть как любит пихать микрофоны и магнитофоны во всякую бижутерию». «Посмотри на всякий случай свои запонки, заколки для галстуков и зажигалки. Подмене ты не заметишь». «Непременно». Босс возился допоздна. Наконец, зевая и чертыхаясь, Ген вынес на кухню раковину, наполненную до краев тайной аппаратурой, и выбросил весь этот хлам в мусоропровод. «А ты говорила ждать до понедельника», — удовлетворенно сказал он, вернувшись в спальню. «Детка, утром я опять кое-куда слетаю, вернусь только к ужину». Решение лететь на север он принял еще днем. Игра, которую ему предложил национальный синдикат, таила последствия, серьезно беспокоившие главу фирмы СОС. Это был не страх. Это было ощущение человека, сидевшего за рулем и мчавшегося по незнакомому шоссе. Он гнал и не знал, туда ли ведет дорога. А на обочинах, как назло, не было ни единого указателя. «От свинства!» — раздраженно думал босс. «Если бы знать, из-за какого угла в тебя пальнут!» Бизнесмену необходимо было срочно проверить свои опасения. И человека, который бы подходил для этой цели лучше, чем Селвин, трудно было сыскать на всем белом свете. Генкорт-младший был настоящим дельцом, поэтому он вовремя не дал утонуть другу детства Селвину, которого к старости угораздило стать писателем-фантастом. Лет 30 назад они провели вместе немало времени, но после колледжа их пути, естественно, разошлись. Генкорт-старший располагал солидным делом и искренне возрадовался, когда убедился, что сын, закончив образование, насколько лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Что касается Селвина, то его отец был обычным школьным учителем и, понятно, не мог оставить своему наследнику ничего, кроме добрых советов и нескольких десятков книг. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы сын учителя со временем превратился в совершенно никчемную фигуру, начиненную всякими умопомрачительными идеями. Перепробовав с десяток профессий, чудом уцелев в этом грехочущем мире, Селвин в конце концов бросил якорь в недорогом портовом ресторанчике «Капитан Флинт». Хозяин довольно быстро приметил, что новый работник обладает исключительно редкостными качествами. Он совсем не мог терпеть спиртного и был потрясающе вежлив. Не прошло и месяца, как Селвин был произведен в старшие официанты, в обязанности которого входили расчеты с клиентами. Владелец ресторана окончательно решил, что ему сильно повезло, когда обнаружил, что этот странный тип отдавал все чаевые, даже крупные. Сам Селвин, получив каморку под крышей и разрешение брать, сколько ему вздумается, бумажных фирменных салфеток, тоже понял, что и ему, наконец, улыбнулось счастье. Свободное время теперь он проводил в своей комнатушке у раскрытого окна, из которого открывался чудесный вид на грязную бурую полоску океана, проглядывающую, если не было слишком дымно, сквозь щели между нагромождением портовых сооружений. Здесь Селвин был не одинок. По его зову клетушка наполнялась видениями странных миров. Старший официант трудолюбиво склонялся над белыми салфетками и писал. Он писал о невиданных островах, о людях со светлыми лицами, которые презирали деньги и славу. Писал о сказочной любви, когда влюбленным было легче расстаться с жизнью, чем расстаться друг с другом. Разумеется, чудак и не помышлял, что его произведения когда-либо увидят свет. Телевидение, сживав кино и театр, всерьез взялось за художественную литературу. Книги выходили из моды. Продолжали писать одиночки, либо беспросветные идиоты, либо всякие темные личности. Об этом знал даже такой простак, каким был неудачливый сын школьного учителя. Но однажды какой-то шутник, проникнув в комнатку Селвина, стащил со стола стопку исписанных салфеток. Этот малый предвкушал, какой поднимется хохот, когда на кухне он вслух начнет читать эту писанину. Но все произошло иначе. Первыми побросали работу девчонки, стоявшие у посудомоечных машин. Затем забыли о плитах повара. В дверях кухни столкнулись официанты, покинувшие зал. Через несколько минут Медардотель почуял неладное. Он быстро навел порядок. Лоботряс, похитивший рукопись, тотчас решился работы. Хозяин, узнав о случившемся, перелистал из любопытства сочинение Селвина и, не найдя в нем ничего подозрительного, разрешил персоналу задержаться после работы. И поздно ночью, когда швейцар закрыл дверь за последней подвыпившей компанией, в темном игулком зале со сдвинутыми столиками автор, обливаясь от волнения потом, дочитал сослуживцам свою повесть. Она называлась «Отзовись, любимая». Когда старший официант перевернул последнюю салфетку и смолк, еще долго было совсем тихо. Потом какая-то незаметная девчонка, которую никто толком и не знал, то ли она была по части салатов, то ли прислуживала в дамской комнате, вдруг разрыдалась. «Как красиво бывает!» — говорила она сквозь слезы. И никто и не думал смеяться. Мужчины старались не смотреть друг на друга. Женщины откровенно вытирали глаза. В эту ночь в ресторане «Капитан Флинт» к Селвину пришла литературная известность. Хозяин скоро заметил, что после чтений люди вроде бы делались мягче, послушней. Он позаботился, чтобы теперь в комнатушке Селвина на столе всегда была в достатке чистая белая бумага. Генкорт, случайно посетивший это заведение, повстречал своего друга детства, который был в зените литературной славы. Глава фирмы СОС долго не мог припомнить, где он видел этого худого седого человека, вертевшегося у столика. Его узкое бледное лицо и печальные глаза были чересчур знакомы. Наконец Корт вспомнил. «Это ты?» «Я, уважаемый господин», — вежливо склонился официант.